В ожидании рассвета. Отис закричал. Конрад подпрыгнул на стуле и посмотрел по сторонам. К 3 часам ночи его силы исчерпались, и он не заметил, как заснул. От испуга сторожевой лев подбросил скетчбук, и вся комната оказалась заполнена его рисунками. Он пытался понять, кто, где и почему кричит. Тело ломило от сна в неудобной позе. Руки и ноги затекли. Только через полминуты Конрад смог вспомнить, какого черта забыл в комнате соседа. Отис ворочался в кровати, одеяло сбилось к ногам, волосы намокли и слиплись, на лице застыла гримаса боли и ужаса. Парень кинулся к нему, но тут же с грохотом упал. Кое-как поднявшись, Конрад все же добрался до кровати. Он положил руку на лоб Отиса, проверяя температуру. Бледность и ледяная кожа делали его похожим на Кая. «Кошмар! Отис! Отис, проснись! Это всего лишь сон!» Он раскрыл глаза слишком резко. Конрад снова чуть не упал. Отис поднялся на кровати и начал судорожно махать руками, пытаясь за что-то ухватиться. Конрад ошарашенно смотрел на него и не знал, как поступить. Ему хотелось обнять Отиса и прижать к себе, успокоить. Но такая животная паника вводила его в ступор. Да и имел ли он право? Ревиаль дал понять, что им необходимо поговорить, поэтому Конрад пообещал себе не лезть к нему до поры до времени. Он не хотел спугнуть парня, однако не мог отрицать, что с каждой проведенной вместе минутой его сознание накрывало цунами из чувств. Совсем недавно его руки отчаянно тянулись к Отису, словно к спасательному кругу. Воспоминание опалило жаром грудь. Конрад недовольно сжал губы. Отис не заслуживал подобного, и видеть его было невыносимо. «Что происходит? Где я?» Взгляд Отиса забегал по усеянному листками полу. Он смотрел на свою аккуратно сложенную грязную одежду, разобранный бардак на столе и не узнавал комнату. А Конраду вчера не хватило терпения оставить все как есть. Он 2 часа рисовал, 1/2 часа убирался, а потом еще 1/2 часа рисовал, как он убирался. На заднем фоне каждого рисунка спал милый щенок, пока недовольный львенок прогонял рыком крыс. Это стоило того. «Конрад? Что? Почему ты здесь? Где я?» «Ты в своей комнате. Я немного убрался. Неудивительно, что ты не узнал ее. Мусор исчез и освободил пару лишних квадратных метров». Конрад оглянулся по сторонам и вздохнул. «Она выглядела лучше 5 минут назад. Я упал, и скетчбук разлетелся». Конрад мягко улыбнулся и постарался скрыть укол боли из-за неприятного вопроса. Вряд ли Отис задумывался о контексте своих слов. «Я здесь, потому что ты попросил остаться. Если хочешь, чтобы я ушел, так и скажи. Одно лишь слово. В театр пойти не пробовал?» Отис сострил недовольное лицо, а потом улыбнулся. Конечно, сосед намекал, что никуда уходить не собирается и будет спорить до конца своей жизни. Он бы с удовольствием поругался с кем-то, но не было настроения. «Больше драмы». От этих слов глаза Конрада странно сверкнули, и он глубоко вздохнул. «Ну что за блеск я вижу на балконе?» — с придыханием сказал Легран и закусил губу. «Там брежет свет! Ох, Отис, ты как день!» Тот раскрыл рот и потерял дар речи. «Встань у окна, убей луну соседством! Она и так от зависти больна!» Отис уже пожалел о своих словах, но хранил молчание. Конрад продолжил. «Что ты ее затмила белизною?» А потом он положил голову на кровать Отиса и посмотрел на него щенячьим взглядом. Отис еле удержался, чтобы не потрепать его по волосам. Он закатил глаза, и неожиданно его пронзила мысль. Отис улыбнулся. «О горе мне!» В груди до сих пор было липкое чувство страха. Воспоминание о предательском хлопке дверью крутилось в голове, но чем дольше он смотрел на мягкую улыбку, слушал голос Конрада, тем легче становилось. Он еще раз окинул комнату взглядом, уже с совсем другими мыслями. Такую чистоту он видел лишь при вселении, а на следующий день ему стало лень застилать кровать и смахивать крошки со стола. Несмотря на раскиданные повсюду листы, складывалось ощущение, будто каждая вещь лежала на своем месте. Он понимал нервозное желание Конрада занять руки. По всей видимости, парень так и просидел всю ночь на стуле, присматривая за ним. Даже у Отиса с его характером не хватило наглости бросаться колкостями. По крайней мере, сейчас. Ты знаешь, насколько странно выглядишь со стороны? С таким лицом люди либо планируют свадьбу, либо особо жестокое убийство». Конрад продолжал улыбаться. Отис наконец вынырнул из своих мыслей, вспоминая, что Госс время от времени говорил ему нечто подобное. «Ты же помнишь, что произошло вчера? Амнезии не случилось?» «Что за вопрос в стиле Санта-Барбары?» Отис поморщился. «Ну, не скажи. Там же вроде один из героев впадал в кому на несколько лет. Точно не помню кто». Конрад задумался. «У тебя, к счастью, ситуация попроще». «Это был Си-Си, дурак», — подумал Отис. Они с бабушкой часто смотрели этот сериал, однако его никто не заставлял вместо шумных вечеринок проводить вечера за мыльными операми. «Скажи честно, как я выгляжу, Конрад? Что будет с университетом? Я не оправлюсь за выходные». Отис опустил взгляд на свои руки и вспомнил рыжие волосы девушки. Такими темпами у него сложится свой образ абсолютного злодея. Мерзкая улыбка Виолет, рыжие волосы Моники, а еще спрашивают, какие у него проблемы с женщинами. «Я не буду отвечать на провокационный вопрос». Конрад замотал головой и засмеялся. Отис подозрительно окинул его взглядом. До зеркала он самостоятельно не доберется, а подобная реакция вызывала кучу вопросов. Конрад продолжал смеяться. «Я еще хочу побыть в этой комнате». «Все, что ты делаешь, из корыстных побуждений, Конрад». Отис, улыбнувшись, прислонился к прохладной стене. Кожу охватил жар, и температура была вовсе ни при чем. В одну секунду лицо Конрада изменилось до неузнаваемости. Он поднял голову, губы сложились в трубочку, а в глазах появилось притворное удивление. Отис покачал головой. «Тебе даже не стыдно?» «Ни капли, знаешь ли». Конрад сидел на полу и смотрел на него своим опьяняющим взглядом. Отис облизал губы и попытался дышать спокойно. Его мучил важный вопрос. «Ты ничего спросить не хочешь?» «Да». Отис слегка покраснел и посмотрел в сторону. Конрад не собирался его подгонять, но его терпение, кажется, стремительно кончалось. Отис продолжал молчать и сверлить свои сбитые колени взглядом. Конрад не сводил с него глаз. «Ты можешь помочь мне надеть штаны? Я хочу в туалет». «Именно этого вопроса я и ожидал», — промямлил он. Отис вскинул бровь, и парень встрепенулся. «Конечно!» Конрад вспомнил, что сложил их вчера и оставил на втором стуле. Мягкие и домашние у него были похожие. Он поднялся и, только повернувшись к Отису спиной, сжал губы в тонкую полоску. «Атмосфера разрушена. Спускай свои многострадальные ноги. Тебе только штаны помочь надеть». «Не беспокойся, там я справлюсь без тебя», — Конрад улыбнулся. «Шанс встретить девушку в мужском туалете всего 5%, рыжую еще меньше, тем более есть подозрение, что меня будет охранять дракон». «Как в «Хоббите»?» — Конрад взял штаны. «Как в «Мулан», — безэмоционально сказал Отис. Пока что Конрад тянул только на Мушу, который вечно ошивался рядом и действовал на нервы. Он усмехнулся. Отис опустил ноги на пол и поежился от холода. Конрад, встав на одно колено, пробежался взглядом по его ногам. Синяки, ссадины, стесанная кожа. Ему было больно смотреть на это. Отис же сидел, будто не он был обладателем всех этих отметок. Конрад, не отдавая отчета своим действиям, коснулся синяка на голени и очертил его края, бросил быстрый взгляд на парня, спрашивая глазами, не больно ли ему. Но тот отрицательно покачал головой. Он прошелся пальцем по желтому пятну на внешней стороне бедра, рядом с длинной ссадиной. Кожа была теплой и нежной, и Конрад вырисовывал на ней замысловатые узоры. Он сжал зубы и взял стопу Отиса в свои ладони, провел большим пальцем по внешней стороне, стараясь вызвать мурашки и щекотку. Но Отис не обращал внимания. «Конрад, я, конечно, понимаю твое желание поиграть в доктора, но мне правда нужно в туалет. Это мои последние чистые простыни». Конрад опомнился. Ступни Отиса остались нетронуты побоями. Хотелось гладить нежную кожу, согревать в ладонях, но Отис был прав. Фыркнув в ответ на глупую шутку, Конрад помог ему принять вертикальное положение. Отис кряхтел и охал при каждом резком движении. «Что ж так больно-то? Я будто постарел лет на 50. «Может, стоит в больницу?» Конрад выглядел взволнованным, но Отис покачал головой. Они стояли близко друг к другу. Слишком близко. Конрад почти обнимал Отиса, и ему не хотелось отпускать парня. Его большой палец гулял по позвонкам Отиса, другая рука покоилась на плече. Прикосновения, двусмысленные слова и взгляды. Отис стремительно краснел и покрывался пятнами. Конрад с волнением смотрел на него, словно тот был экспонатом под стеклом в музее. Одно неосторожное движение и рассыплется в прах. Но Отис разорвал зрительный контакт и отошел в сторону. Парень тяжело дышал, но старался скрыть это. Он повернулся к Конраду спиной, а тот отвел взгляд. Неосознанно, боковым зрением, сосед пытался рассмотреть чужие плечи, но глаза натыкались лишь на синяки. Когда захлопнулась дверь, Конрад решил привести комнату в порядок. Он не просто так прибирался ночью. Тем более он не был уверен, что готов поделиться с Отисом своим творчеством. Его скетчбук — это не только милые рисунки с львятами. Не рано ли показывать такое? Однако даже слепой способен заметить, как их тянет друг к другу. Конраду лучше держаться на расстоянии пары метров, иначе он наделает глупостей. Однако пока Отис в таком состоянии, он будет рядом. Конрад быстро собрал листы, на часах было уже 11, и в комнату прорывалось яркое солнце. Он стоял в прострации, пока Отис не вернулся. А тот не спешил вырывать Конрада из его мыслей, наблюдая. Он не отрицал, что ему нравилось смотреть на парня, одетого в уютную домашнюю одежду, в его комнате. «Конрад, что мы делаем?» Он вздрогнул и повернулся к Отису. Его озаренное солнечным светом лицо искренне улыбалось. Отис нагло пялился на парня. Даже несмотря на случившееся, Отис был счастлив. «Счастье не для тебя, мой ангел. Не для тебя. Я просто рад солнцу. Это, конечно, не Лондон, но и здесь тоже очень часто идут дожди. Может, это знак, Отис?» Он засунул руки в карманы и посмотрел на него серьезно. Отис растерял всю свою решимость поговорить. Вот так легко Конрад рушил все его планы. Опять. «Я не думаю, я...» Его язык заплетался. Когда голова Отиса была полна сомнений, язык предавал его первым. Не умеет он врать, как бы ни пытался. Вот и сейчас он кряхтел что-то себе под нос и смотрел на Конрада. «У меня есть предложение. Сделка. Отис». От этих слов у того все внутри похолодело, он относился к сделкам негативно, по понятным причинам. Вид серьезного и уверенного в своих словах Конрада его пугал. Отис надеялся, что тот не попытается купить его или выменять личное общение. Страх птицы забился в груди. Такого простить он не сможет, несмотря ни на что. «Ты позволишь о себе позаботиться?» «Что?» — прошептал Отис. «Ты позволишь мне о тебе позаботиться? Ты еле ходишь, не можешь нормально повернуться, стонешь и спишь, как на пороховой бочке. Я не знаю, что между нами, но сейчас прошу забыть о том, что мы пока не обсудили. Позволь мне позаботиться о тебе». Конрад задержал дыхание. «Приготовить тебе еду, постирать, если нужно, сходить в аптеку, перевернуть, занять твой день. Пожалуйста, Отис». Он выдохнул, не в силах больше терпеть. «А потом... потом можешь сказать все, что посчитаешь нужным. Но сейчас... сейчас позволь мне позаботиться о тебе». «Не к такому», — готовился Отис. «Сделка не может быть бескорыстной. Это не так работает. Парни должны обменяться чем-то. Конрад собирается заботиться о нем несколько дней, а Отис будет хлопать глазками». Он с недоверием посмотрел на парня, тот покачал головой. В конце концов, у него есть Гос, на крайний случай Джеймс. В их бескорыстности он был уверен намного больше, но вновь посмотрев на соседа, в его почти умоляющие глаза, Отис сдался. Как он мог отказать? Стоит признать, совесть замучила бы его, как только за Конрадом закрылась бы дверь. Таких мучительных выходных никому не пожелаешь. Может быть, только Монике. Сука заслуживала моральных мучений. Отис сокрушенно выдохнул, и Конрад знал, что победил. Его лицо озарила улыбка, а глаза засверкали, как у ребенка в отделе игрушек. Однако Отис не собирался играть по его правилам, он все еще с опаской относился к такому альтруизму. «Ну и что у меня на обед? Вот так вот сходу? Быстро же ты адаптируешься!» Конрад засмеялся. Отис мог поклясться, что не слышал ничего приятнее в жизни, он мог бы записать этот смех и крутить днем и ночью. «Не знаю, а чего ты хочешь? У меня есть пара банок с растворимым пюре, лапшой». Отис покачал головой, подгоревший рис он ни за что не покажет Конраду или кому-то еще, пусть лучше они оба умрут от голода. На это предложение Легран скривил лицо. Отису стало неловко, правда, он не понимал из-за чего. Денег у него было немного. Может, у Конрада и серебряная ложка во рту, но у Отиса пластиковая. «Не смотри на меня так». Ему пока не хотелось раскрывать карты и показывать осведомленность в чужом богатстве. «Я вообще-то первокурсник, много пар, готовить некогда, все дела. И ты постоянно это ешь? Должен предупредить, что к концу обучения ты перейдешь на питательные капельницы, потому что от желудка останется одно название. Нет, так не пойдет. Мы прямо сейчас выбросим эту гадость». Конрад оглядывал комнату. Вчера при уборке он не нашел ничего противозаконного. На лице Отиса вспыхнула ненависть. «Давай без скандалов. Как ты умудрился спрятать это в такой маленькой комнате?» «Через мой труп». «Нет, Конрад, я потратил деньги. Только попробуй мне предложить возместить их. Может, я и слегка поломанный, но стул в тебя еще запустить смогу». Конрад раскрыл рот, но поспешил его захлопнуть при упоминании стула, хотя и не отказался от своей идеи. «Ты не можешь так. Я разрешаю тебе помочь мне пережить это, но не наглей. И не трогай мое заварное пюре». Даже мать так не защищает своих детей. Какая ярость! Конрад замахал перед ним руками, и теперь они соревновались, кто из них больше ребенок. «Может, Монике стоило пригрозить твоей заварной картошке? Смог бы ты тогда справиться с ними?» «Я бы разорвал их на части и бросил в сену». Отис сжал губы и нахмурил брови. Его лицо раскраснелось. Он пыхтел, как бык перед атакой, но вдруг прекратил злиться. «Я не говорил, что меня било много людей. Думаю, ты бы справился с одной девушкой и парнем. Может, двумя?» Конор тоже слегка успокоился. «Тем более ты упоминал машину?» «Да». Как же сильно Конрад ошибался. Когда-то Отис не смог справиться с одной девушкой и парнем. Справедливости ради стоит сказать, что Гордот был спортсменом-переростком. Каким образом Госс смог уложить его до сих пор тайно? Может, потому что он тоже был спортсменом, наверное. Отису было лень заниматься спортом, и, как оказалось, зря. Но вера Конрада не могла не радовать. Он даже решил повременить с дракой за картошку. Когда Конрад был рядом, прошлое оказалось не таким катастрофическим. Страх не сковывал сознание. Его размышление прервало бульканье в животе, на щеках появился легкий румянец. «Давай начнем с моей еды. Ты не против?» Отис кивнул в ответ. Одухотворенный мыслью, что Отис попробует его еду, Конрад выпорхнул из комнаты. Он быстро открыл небольшой холодильник, вытащил пасту, несколько помидоров, огурцов, сельдерей. На сверхзвуковой скорости сбегал на кухню, помыл овощи, вернулся, нарезал салат. Конрад не знал, любит ли Отис заправку, поэтому оставил все как есть. Если Отис хоть слово скажет о масле или майонезе, они тут же появятся перед ним. Парень окинул взглядом еду, паста, салат, хлеб. Он захватил две тарелки и приборы. Сложив все на большую доску с изображением Симбы, Конрад с торжественным видом появился в комнате. Отис так и стоял, потому что травма правого колена не позволяла сесть без чужой помощи. Парень распахнул прекрасные зеленые глаза и открыл рот. Да, именно такой реакции и ожидал Конрад. План удался. «Когда ты успел все это приготовить? У тебя что, есть холодильник в комнате?» Такая роскошь была доступна немногим, счет за электроприборы начислялся за каждую вещь отдельно. «Ох, ладно, моя картошка проиграла. Только сегодня. 1-0 в твою пользу. Но я все равно ее не отдам. Настанет момент, и твоя паста кончится. Тогда я приготовлю еще. Или мясо, или что-нибудь другое. Отис, надо учиться готовить, пока живешь один. Еда на вынос — это не выход. как и полуфабрикаты. О твоем порошке я вообще говорить не хочу». Конард фыркнул и поставил доску на стол. «Как лучше? Подвинуть стол в кровати или на стул все переставить?» «Лучше на стул. Не хочу тянуться». Конард кивнул и мягко улыбнулся. Он представил, как голова Отиса выглядывает из-за стола, и ему приходится на ощупь искать еду. Его взгляд не остался незамеченным. За свою жизнь Отис научился распознавать намеки, связанные с его ростом. «Я знаю этот взгляд. Если ты так вымахал, не стоит надменно улыбаться. Я хотя бы могу проходить в дверь, не пригибаясь». «А я пригибаюсь? У меня среднестатистический рост». Конард поставил стул к кровати и помог Отису сесть. Больная спина и колено Отиса отозвались благодарностью. Конард переместил поднос и сел на пол, протянув парню тарелку и вилку. Паста лежала в большом пластиковом контейнере. «Ты пересмотрел «Хоббита». Обычно двери метра два высотой. Ты удобно сидишь?» «А ты? Может, не стоит на полу? Подложил бы что-нибудь?» Отис оглядел комнату в поисках подходящей вещи, но Конард протестующе замахал. «Уверен? Старость не за горами. Я всего на 3 года старше тебя». Конард любил шутки про возраст от младшекурсников. «Впереди еще магистратура и, может быть, постдок. Какая старость?» Он заметил, как Отис катает по тарелке кусочек мяса. Это выглядело так мило, что Конард даже жевать прекратил. Тут в его голове возникла дурацкая, но гениальная мысль. «Не хочешь повторить пару знаменитых кадров кинематографа?» Сначала Ревяль посмотрел на Конарда непонимающим взглядом. Он опустил глаза на пасту, потыкал в мясо, и в какой-то момент до него дошло. Не могло не дойти. Конард широко улыбался и ждал, когда тот поймет. «Леди и бродяга». «Конечно». Как еще он мог пошутить? Отис смотрел укоризненным взглядом на Конарда, но тот продолжал улыбаться. Он схватился за ногу, лишь бы побороть желание запустить волосы Конарда пальцы. Отис чуть не послал все свои правила к черту. Наверное, главное оружие соседа — это идеальная улыбка, глаза, лицо, тело, одежда, ум, юмор — все, кроме характера бабника. Может, Отис уже давно бы кинулся к нему в объятия, но репутация парня вызывала сомнения. А он и так часто доверял не тем людям. «Только если ты докатишь кусочек мяса ко мне носом». Отис решил отшутиться. Он понял, необходимо что-то говорить, когда их зрительный или тактильный контакт длится слишком долго. Но Отису не понравилось маленькое пламя, загоревшееся в глазах Конарда. Им вообще лучше обсуждать что-то нейтральное. Например, погоду, а не их сексуальное напряжение и романтические мультфильмы. Конард улыбнулся ему уголками губ и, тряхнув головой, нашел подходящий кусочек мяса. Глаза Отиса расширились от удивления, когда парень наклонился и без помощи рук принялся толкать в его сторону этот кусок. Нос, щеки и губы измазались в соусе. Конард не мог сдержать смех, постоянно хихикая. Он намазал этим куском все тарелки, доску, хлеб, но все же смог поместить его на чужую тарелку. С видом абсолютного превосходства он уставился на Отиса. Тот лишь присвистнул. Как можно быть без ума от измазанного соусом лица этого парня? Но, черт возьми, так и есть. Судьба испытывала его выдержку, вот и все. «Я не удивлен, что ты это сделал. Ты не обязан следовать сценарию, просто хотел увидеть твою улыбку». Конард встал, чтобы взять одноразовое полотенце. От одной этой фразы Отис захотел последовать чертовому сценарию и пойти дальше. Конард был идеальным. Что ему еще нужно, не понимал даже сам Отис. «Отложи его в сторону». «Я протащил этот кусок по всем поверхностям». Конард сказал это слишком поздно, Отис успел уже проглотить его. «Так, не понял». «Ой, да ладно, меня вчера избили 4 парня и 1 ненормальная. Может, стоит позаботиться об этом, а не о кишечной инфекции». Отис начал облизывать пальцы, и Конард немедленно отвернулся. «Нет, такого испытания он не выдержит». Парню резко стало нечем дышать, он вытирал лицо дольше, чем требовалось. «Конард, это сногсшибательно. Прости, я больше не могу сдерживаться. Прими это Ты же сам готовил. Я бы не стал упрекать тебя из-за фастфуда просто так. Я сам приготовил это. Конрад в первый раз за день покраснел. Отис увидел в этом маленькую личную победу. За последний час Конрад то и дело вгонял его в краску. А теперь он отыгрался благодаря заслуженному комплименту. Тебе правда понравилось? Или ты из вежливости? Мне кажется, я переборщил с грибами. Слишком много сливок, слишком много слов, Конрад. Иди есть салат, пока тебе не остался фиг без масла. Конрад повернулся, Отис поедал салат из общей миски, набивая рот помидорами. Конрад сжал руки, кинул взгляд на скетчбук и бросился к нему. «Ну ты и дурак, Конрад. Как же я давно не ел помидоров. Да и огурцов тоже. И сельдерея. Когда я в последний раз ел салат? Тебя оставить?» Отис посмотрел в почти пустую миску. «Своевременный вопрос». «Нет. Доедай. За мной не заржавеет». Послышалось чавканье. Конраду было все равно. Отис мог прийти к нему в комнату и обчистить холодильник. Он мог делать все, что хочет. Когда Отис взглянул на него с набитыми щеками, Конрад не смог удержаться. Он рисовал быстро, точно и аккуратно, возможно, впервые работая на чистом вдохновении, словно помешанный. Его руки двигались плавно и неожиданно срывались на судорожные движения. В глазах горели искры. Несмотря на волнение, его рука была крепкой, уверенный. Каждый вдох опьянял Конрада. Он взглянул на результат, и его сердце затрепыхалось. Он поднял глаза на Отиса, тот смотрел на него внимательно, не смея вздохнуть. «Можно посмотреть?» Конрад прижал рисунок к груди, но у него и шанса не было против этих зеленых глаз. Ни одного. «Страшно показывать кому-то свою работу, особенно если этот человек и вдохновил тебя сделать ее». Он протянул листок, руки Конрада начали трястись. Он пожирал Отиса глазами, пытаясь уловить любое изменение в эмоциях, но тот сохранял спокойное выражение лица. Отис смотрел на маленького щенка, который радовался еде. Он уже решил, что не отдаст рисунок ни при каких обстоятельствах, но что-то смущало Отиса. Щенок был милым, домашним. На нем были штаны, сидел он на маленькой кровати, перед ним стояли тарелки. Никто и никогда не делал для Отиса ничего подобного. Может, это немного старомодно, но картина — неплохой способ показать симпатию. Отис осторожно потер указательным пальцем лист, стараясь не испортить, и поднял глаза на замершего Конрада. «Мне не нравится». «Что? Почему?» Сердце парня упало. «На нем нет тебя». Внутри Конрада что-то натянулось и оборвалось, как канцелярская резинка, силой щелкнув его по голове. В ожидании вердикта он чуть не получил инфаркт, но это стоило того. Его глаза расширились от удивления. Отис смотрел на него так, будто они были знакомы не несколько дней, а живут вместе все 15 лет. Слишком велико было чувство привязанности, желание обладать друг другом. Может, Отис и не вкладывал во фразу так много смысла, как того хотел Конрад, но его голова все равно пошла кругом от эйфории. Кончики пальцев прошибло током, захотелось коснуться, обнять, зажать в кольце рук и не отпускать. Никогда. В дверь постучались. Парни вздрогнули и одновременно повернули головы, потом вновь посмотрели друг на друга. С них слетела дымка романтики. Конрад решил проигнорировать незваных гостей. Никто не должен трогать Отиса сейчас, ни родители, ни друзья, никто. Только Леграну позволено заботиться о нем и смотреть на него так, чтобы он плавился, словно масло под солнцем. Отис дернул плечами. У него не было ни моральных, ни физических сил, чтобы открыть дверь. Они смотрели друг на друга полминуты. Стук повторился, и выбора не осталось. Конрад поднялся со стула и пошел открывать. За дверью стояли Рин и Джеймс с сумками еды и таблетками. Они были удивлены ему так же, как и Конрад им. Он бросил взгляд на Отиса, тот довольно кивнул. «Мы только проснулись. Бро, мы так волновались, ни ты, ни Конрад не отвечали на звонки. Ну, кто так делает? У вас всех французов такая дурацкая черта характера. Чем хуже ситуация, тем дольше вы молчите. «Я тут месяц, а уже готов написать об этом книгу», — прочитал Джеймс на всю комнату, когда снимал обувь. «Как ты? О, Коннор, ты же не бил его? Вы, то есть ты принимал душ? У тебя кровь в волосах, простыням хана, друг». Джеймс сел на стул, который предназначался для ночного художника. «Привет, я Рин, если не помнишь». Отис окинул ее подозрительным взглядом, но Рин смотрела на него так взволнованно, что совесть не позволяла усомниться в ней. Отис улыбнулся девушке слегка вымученно и посмотрел на Коннорда укоризненным взглядом. Парень освободил стул и протер его. Он не нанимался ухаживать за другими людьми. «Спасибо. Отис, мы так переживали за тебя. Я проспала всего пару часов. Прости, что заставил волноваться. Отису стало стыдно за чужой страх». Он склонил голову, она посмотрела на него шокированно. «Ты чего? Вообще-то это тебя вчера избили отморозки. Не пойму, за что ты извиняешься. Знаешь, для меня это все было не настоящим до прошлой ночи. В школе говорили о гомофобии, тут тоже были случаи, но я ни разу не видела ничего такого. Эта ночь открыла мне глаза». Она посмотрела на пакеты. «Мы без понятия, что ты любишь. Джеймс сказал, что знаком с тобой несколько дней. Ты так быстро заводишь друзей. Хорошая черта». Она закусила губу. «Он сказал, ты любишь яблоки. Мы взяли их и еще много чего». Джеймс покачал головой. «Это не был акт гомофобии». Отис облизал губы. Он знал, что такое гомофобия. На языке появился привкус технической воды. Все обернулись на него. Коннорд сделал вид, что удивился, а Отис закатил глаза. «Притворщик». «Почему еще она могла совершить такое? Джеймс был почти на 100% уверен, что это гомофобия. Неужели в этом университете и стране бьют за занятые места в столовой? Куда я попал?» «Прекрати обвинять нашу культуру, в чем попало. Ты предлагал купить ему не менее 3 видов сыра и вино. Это, знаешь ли, стереотипы». Рин похлопала его по плечу. Джеймс только улыбнулся. Она перевела взгляд на Отиса, но правда, Отис, уже говорят о произошедшем, все костерят Монику за гомофобию. «Тогда они идиоты». Отис махнул рукой в сторону соседа. «Она посчитала, что я сплю с Коннордом. Как это сказать? Приревновала. Не знаю, что она нафантазировала о себе и Коннорде, но это отвратительно». Он перевел взгляд на затихшего парня. Отис не хотел его шокировать. Так казалось, будто он виновен в его избиении. Одна сцена в столовой, одно прикосновение к плечу. Конечно, она пыталась привязать гомофобию, но через слово повторяла «легран то», «легран сё», комплексы налицо. «Там есть причина для комплексов», — сказал тихо Коннорд. «Он убьет Монику». «Чуть позже, если она не додумается исчезнуть. В понедельник я пойду к ректору и попрошу ее отстранения. Он должен мне поверить и начать разбирательство. Неужели она и правда думала, что ей все сойдет с рук? Мы что, в средневековье?» Рин фыркнула. «У нее, конечно, нашлись сторонники в интернете, но большинство назвали ее больной дурой. Если ты дойдешь до ректора, то как мне добраться до нее?» Коннорд сказал это будничным тоном. «Для начала мне хочется посмотреть на нее. Может, пора позвонить в психушку. У меня есть знакомая. Но если я увижу хоть намек на здоровую психику...» Он замолчал, но Отис знал продолжение. Все в комнате знали. Коннорд говорил спокойно, словно раздумывал над списком покупок. Отиса передернуло, ему хотелось видеть ее голову на пике, но... «Хрен с ней». «Не думаю, что она успеет исчезнуть в одно мгновение», — Джеймс поддержал его. Рин закивала в знак согласия, только Отис, видимо, не был впечатлен этой идеей. Он посмотрел на Коннорда, они обязательно поговорят об этом на днях. Отис застонал. Действие обезболивающих закончилось еще ночью, но сейчас он подошел к границе своего терпения. Все уставились на него. «Мы еще не пили сегодня таблетки». Коннорд взволнованно посмотрел на Отиса, тот пожал плечами. Рин и Джеймс переглянулись. Джеймс знал парней недолго, но девушка общалась с Коннордом почти 4 года. Пусть она сейчас провалится сквозь пол, если Коннорд хоть к кому-то относился так же заботливо. Рин только сейчас заметила грязные тарелки. Коннорт никогда не оставлял девушек даже на кофе. Секс, и они должны были покинуть комнату, как и договаривались. А теперь Коннорт пришел к кому-то с едой. Рин была шокирована. Тем временем Коннорт, порывшись в небольшом пакете, выудил пару капсул и протянул их Отису вместе с бутылкой недопитого сока. Девушка, наконец, пришла в себя. «Мы выписали вам 3-дневное освобождение. Иметь связи в администрации в первый раз за 4 года оказалось полезным. Коннорт, можешь пропустить тренировку во вторник? Справки будут готовы в понедельник. Кто-нибудь из нас занесет их вам». Рин улыбнулась и покачала головой, потому что на нее даже не обратили внимания. Коннорт так и продолжал пялиться на Отиса. «Мы подумали, что лучше вам обоим дать отдохнуть, но, Отис, ты вряд ли отойдешь к четвергу». «Ничего, главное, чтобы я мог ходить. У меня до сих пор болит нога, и спина отваливается». Он ободряюще улыбнулся, а потом добавил, повергая всех в шок: «Не самое страшное из того, что со мной случалось». «Даже знать не хочу», — Джеймс покачал головой и иронично улыбнулся. Отис был рад этой легкости. Он не желал нести груз прошлых проблем и заставлять кого-то копаться в его грязном белье. Но он знал, если будет нужно, ему есть с кем поделиться. «Отис, не забудь посмотреть мое видео на Ютубе. Я пытался найти тебя на вечеринке, но так и не смог. Прости, я был немного занят». Отис скинул взгляд в сторону Коннорда. «Конечно, посмотрю. Теперь у меня много времени, даже домашки нет. Предлагаю вам заниматься тем, чем занимаются нормальные люди на выходных. Отдыхать, есть и спать». Рин поднялась. Ей было неловко мешать парням пялиться друг на друга. Еще немного, и она возмутится из-за их невежливости. «Я думаю, нам уже пора. Рада была познакомиться поближе, Отис. Надеюсь, впечатление о нашем университете не до конца испорчено. Будем ждать тебя на экономической безопасности». «Обойдешься, Рин. Мы еще не обсуждали его специализацию. Защищайте, кого там хотите, но он идет на программирование. Профессор Малькольм лично поручил мне его завербовать, так что не мешайся». Она состроила недовольное лицо, а потом улыбнулась. Коннорт наигранно помахал ей рукой. «Пока». Джеймс и Рин обулись и посмотрели на парней. Отис порывался их проводить, но обезболивающее еще не подействовало. Единственное, на что его хватило, улыбнуться в ответ и помахать рукой. «Пока. Спасибо, что зашли. И за еду тоже». Дверь закрылась. Повисло молчание. Оно не было неловким. Парни думали о своем. Отис взял рисунок и снова окинул его взглядом. Ему стоило завести Инстаграм только для таких мелочей. Он бросил взгляд на толстый скетчбук Коннорда. Там, наверное, полно подобных, но этот рисунок по праву принадлежит ему. Шестое чувство подсказывало, что в блокноте намного больше, чем милые рисунки. Отис не был наглым и копаться в чужих вещах не собирался. Может, он попросит Коннорда нарисовать еще несколько в течение дня. Он залился краской, когда подумал о целом дне вместе. Из смущающих мыслей его вытащил голос Коннорда. «Ну, чем займемся?» Коннорд вопросительно смотрел на него. Его глаза слегка блестели, пока они ели и разговаривали, солнце закрыли облака, и теперь оно лишь изредка появлялось. «Отис, ты весь грязный, и твои простыни уже не спасти. Может, займемся чем-то полезным?» Обезболивающее еще не подействовало. Отис сладко потянулся, Коннорд завис, любуясь им. «Давай что-нибудь посмотрим, а потом обязательно приберемся. Ты превращаешь меня в лентяя». Коннорд покачал головой, он никогда не научится спорить с ним. «Я лишь раскрываю твой потенциал». Отис победно ухмыльнулся. «Что будем смотреть? Я схожу за ноутбуком». В глазах Коннорда заиграли лукавые огоньки. Отис знал, что тот читал его как открытую книгу. От этой мысли дыхание застряло в груди, но в этот раз не от страха. Впервые. «Предложишь леди и бродяга, можешь не возвращаться и заботиться обо мне через стену». Коннорд засмеялся и изобразил, будто застегивает рот на замок, выходя из комнаты. «И хоббита!» В коридоре раздался громкий смех. «А вот против Мулан ничего не имею».